Глава третья. 1. В субботу на классном часе в 10 Б обсуждали, как извиняться. «Невозможно извиняться хором», — сказала Марго. «Предлагаю выбрать двух человек, чтобы вручили письмо с подписями и попросили прощения от имени класса». «Яновская! Ее все учителя любят!» — закричал с Камчатки Просвирин. «Калюжный!» — тут же крикнула Лена Яновская и покраснела. Класс одобрительно загудел. Игорь встал, сказал, глядя в пол. «Я не могу, Маргарита Алексеевна. Я не считаю, что мы должны извиняться». Марго вздохнула. Отвратительная задача — убеждать другого в том, во что сам не веришь. «Видишь ли, Игорь?» — медленно начала она. «Иногда в жизни необходимы компромиссы. Спорить с... хотелось сказать, с идиотами. Это была точная формулировка, но не было у нее такого права сейчас на точность формулировок». И она закончила. «Спорить с людьми, убежденными в своей правоте, бессмысленно. Если избежать общения невозможно по любым причинам, то приходится иногда временно принимать их правила игры». Он поднял глаза, посмотрел на нее долгим, печальным, разочарованным взглядом, совершенно взрослым, покачал головой и молча сел. «Голохватов», — сказала Марго, чувствуя, как горят щеки. «Андрей, согласись, что это справедливо. Ты уронил тетрадку. Тебе и прощения просить». Голохватов кивнул, не вставая. «Решено. Яновская и Голохватов», — объявила Марго. «Пожалуйста, напишите заранее все, что хотите сказать, и покажите мне. Никаких импровизаций. Я поговорю с Калерией Аркадьевной и скажу вам, куда и когда подойти». Класс понуро молчал. Марго заговорила о предстоящих экзаменах, о подготовке к выпускному, пытаясь заглушить словами острое, физически ощутимое, годливое чувство отвращения к себе, к Приваловой, к школе. Едва дождавшись звонка, она вышла из класса, усилием воли заставляя себя не бежать. Спустилась в школьный двор, зашла за трансформаторную будку, достала сигареты, затянулась глубоко-глубоко. Ее могли увидеть, может, и увидели уже. Но сигарета была необходима ей сейчас, не как порция никотина, как возможность выдохнуть. Зазвенел звонок, она затоптала окурок, бросила в рот леденец и побежала в класс. Вдруг начали ей сниться кошмары. Никогда прежде не снились, даже в детстве не было у нее обычных детских страхов, ни темноты она не боялась, ни привидений. А тут начались. Каждую ночь, стоило закрыть глаза, окружали ее странные люди с плоскими лицами, и каждый тянул Марго за рукав и пытался ей что-то сказать. Она прислушивалась, но расслышать не получалось, потому что было очень шумно, лязгали какие-то невидимые машины, рычали моторы, крутились гигантские колеса, подцепляли ее на свои крючья и уносили ввысь, а серые плоские люди оставались внизу. Марго просыпалась, лежала с открытыми глазами, приходя в себя. Незаметно задремывала, и все повторялось. Кошмар, пробуждение, одышка, дремота. Она даже подумывала, не стянуть ли у матери полтаблетки снотворного, но таблетки были послеоперационные, считанные, и она не решилась. Мать с каждым днем делалась бодрее. Ей сняли повязку, разрешили смотреть телевизор и делать мелкую работу по дому. Готовить она еще не могла, нельзя было находиться у горячей плиты, и это раздражало ее чрезвычайно, потому что Марго, как мать утверждала, стряпала невкусно, без души. Марго не спорила, каждый вечер механически резала овощи для супа или чистила картошку на пюре. И все думала, думала. Из плана в зеленой тетрадке она уже вычеркнула кладбище и дом малютки. Вряд ли там могли рассказать ей что-то новое. Женщина из ЗАГСа все еще не звонила, и если в четверг Бессонова скажет ей, что ничего не нашла, то придется начинать сначала. Можно опять съездить к Волковой. Вдруг она еще чего-нибудь вспомнит. Не просто слушать, а придумать наводящие вопросы. Иногда люди сами не знают, что помнят. Она читала об этом в «Науке и жизни». Можно сходить в милицию. Можно попробовать что-нибудь вспомнить самой. Вспомнила же она детскую комнату в общежитии. Но сколько ни выкручивала, сколько ни копала Марго собственную память, ничего больше вспомнить не удавалось. Только все то же давнее. Большая железная кровать, высокий голос, непонятный язык. Новая мысль вдруг пришла к ней в голову. Были же какие-то другие евреи, с которыми общались ее родители. Могли быть, должны были быть. Люди всегда тянутся к похожим, к своим. А если были? Они же где-то встречались. Может, есть какое-то специальное место, какой-нибудь дом еврейской культуры или еврейская церковь? Это надо было обдумать, и она добавила в план в зеленой тетрадке пункт «Другие евреи». В среду утром, войдя в учительскую после первого урока, Марго обнаружила в своей ячейке записку. Звонила Кротова из ЗАГСа, нашла документы. Она открыла кошелек, пересчитала скудную наличность и отправилась занимать у англичанки. Бутылка хорошего коньяка и коробка хороших конфет были бы лучше, наверное, но на попытку раздобыть их не было ни времени, ни сил, поэтому она просто сложила купюру со знакомым профилем в конверт и отправилась на урок. Среда была тяжелым днем, 4 урока подряд. Последним шел урок литературы в 10 Б. Воспоминания о разговоре с Калюжным все еще сидело в ней острым колючим шипом, и в класс она вошла со звонком, хотя обычно любила приходить пораньше, поливать цветы, болтать с ребятами. Вошла, поздоровалась. Класс ответил ей дружным «здрасте», несколько человек улыбнулись. Калюжный откинулся на стуле и уставился в потолок. Так он всегда слушал стихи. Марго улыбнулась в ответ, завидуя их счастливому 17-летнему умению забывать неприятности, их безмятежной уверенности, что все будет хорошо. Извинение было написано, тщательно выведено на белом альбомном листе печатно-красивым почерком Иры Каракиной, самым красивым почерком в классе. Под ним стояло 32 аккуратных подписи, никаких росчерков и завитушек, просто имя и фамилия в две колонки. Устное извинение и Яновская, и Голохватов уже выучили наизусть, и все еще Марго не решалась поговорить с Калерией Аркадьевной. Директриса молчала, Привалова тоже молчала, хоть и здоровалась с Марго подчеркнуто сухо и неприязненно. И казалось, что лучше не будоражить эту тревожную тишину. Лучше выждать, не торопиться. С урока она вышла со смутным чувством недовольства, очередной раз подумав, что все-таки, наверное, не годится в учителя, нет в ней этой искры Божьей. Пока ехала в ЗАГС, перебирала в уме коллег, пытаясь понять, в ком же она есть, эта искра. Никем из них, ни сухим носителем суммы знаний, ни восторженно влюбленной в свой предмет пожилой энтузиасткой, становиться не хотелось. Даже в директрисе, умной, волевой, немного циничной, временами проскальзывало что-то от побитой собаки, поджимавшей хвост не при угрозе, при угрозе угрозы. И от этого становилось очень грустно. Перед кабинетом Кротовой сидели две пары. Обе выглядели очень нервно. Марго пристроилась на свободный стул, подумала вдруг, что когда-нибудь тоже придет сюда и будет вот так сидеть и нервничать, и думать, правильно ли сделала выбор. Интересно, когда и с кем? Она вспомнила Глеба, рассердилась на себя. Вспомнила Борьку, рассердилась на себя еще больше. И чтобы перестать сердиться, стала думать о физруке Алики, чьи задумчивые взгляды часто ловила на себе в столовой. Вторая пара вышла из кабинета. Она вошла, поздоровалась, достала конверт и положила на стол, как бы давая понять, что ценит проделанный труд, независимо от результата. «А, это вы?» Небрежно сказала женщина, ловко прикрыв конверт одной из многочисленных папок, лежавших на столе. «Вам повезло. Я нашла копию свидетельства о браке ваших родителей и копии свидетельства о смерти». «Спасибо», — сказала Марго. «Это не заверенные копии. Чтобы заверить, нужно делать официальный запрос». «Это не важно пока». Женщина помолчала, словно не зная, что еще сказать, потом протянула Марго тоненькую коричневую папку с завязками с надписью «Дело номер» на обложке. Марго поблагодарила еще раз, попрощалась и вышла. В ЗАГСе она раскрывать папку не стала. Побоялась, сама не зная чего. Но терпеть до дома не было сил, и она зашла в сквер перед ЗАГСом, села на лавочку, положила папку на колени, сосчитала до 10 и развязала тесемки. В папке лежало 3 белых листка с нечеткими копиями. Листки были испещрены черными мелкими точками, словно засижены мухами. Марго взяла свидетельство о браке, поднесла поближе к глазам. Гражданин Рихтер Самуил Исаакович, 1930 года рождения, место рождения деревня Клинович Бобруйского района Могилевской области БССР и гражданка Краверская Лея Абрамовна, 1933 года рождения, место рождения деревни Брецовка Бобруйского района Могилевской области БССР, вступили в брак 30 августа 1951 года. После регистрации брака присвоены фамилии мужу Рихтер, жене Рихтер. Она перевела дух, поймав себя на том, что пока читала, не дышала. На всякий случай глубоко вздохнула, достала из папки 2-й листок. Свидетельство о смерти. Гражданин Рихтер Самуил Исаакович умер 24 июля 1954 года, возраст 24 года, причина смерти — прочерк, место смерти — прочерк. Свидетельство о смерти Рихтер Леи Абрамовны выглядело точно так же. Марго посидела еще немного, перечитала все 3 листка, убрала их в папку и поехала домой. Вечером, накормив мать ужином, закапав ей в глаза и уложив спать, она заварила себе крепкий чай из желтой пачки со слоном, приберегаемой матерью для гостей, взяла папку и зеленую тетрадь, разложила их на столе в кухне, где была самая мощная лампочка, и стала думать, что ей делать дальше. Во-первых, надо идти к Владику. Очень не хочется, но никто лучше него не объяснит ей, почему стоят прочерки в свидетельствах о смерти и что можно с этим сделать. И про архивы он наверняка знает, как обращаться и куда. И про поиск родственников. В конце концов, он же сам сказал, что она всегда может на него рассчитывать. Во-вторых, надо снова встретиться с Волковой. В-третьих, самых важных и самых трудных, нужно ехать в Бобруйск. С этим придется ждать до августа, когда мать снова станет самостоятельной. Но это и к лучшему. Может, к тому времени она еще что-то раскопает. Матери всегда можно сказать, что она идет в поход в Беловежскую пущу. Утром в четверг из телефона автомата возле булочной она позвонила на завод Бессоновой. «Приезжайте», — сказала та. «Кое-что мне удалось раскопать, но не слишком много». «Можно сегодня?» «Приезжайте в 1:30», — подумав, сказала Бессонова, сразу после обеденного перерыва. Вахтер на проходной кивнул Марго, как старый знакомый. Тяжелая дверь, ведущая в отдел кадров, была приоткрыта, но Марго на всякий случай постучала. Секретарши не было. «Заходите!» — откликнулась Бессонова из глубины кабинета. «Я специально оставила, а то за всей этой броней и не услышу, как вы стучите». Марго вошла в кабинет, остановилась в нерешительности. «Садитесь», — пригласила Бессонова. «Я нашла несколько документов, но выдать их вам на руки не могу, и копировать тоже не разрешается. Так что вам придется читать здесь. Помощница моя сегодня ушла пораньше, можете располагаться за ее столом». Она протянула Марго темную кожаную папку с тисненным золотистым самолетиком на обложке. Вокруг самолетика шла золотая надпись «Авиазавод имени Речкалова, 40 лет». «Но выписки делать я могу?» — спросила Марго. «Имена, фамилии?» И снова Бессонова ответила не сразу. Подумала, повертела в руках крошечную модель самолета, стоявшую на столе, вздохнула и сказала: «Только фамилии и даты». Марго вышла в предбанник, села за стол, открыла папку, прочитала выцветшую бледно-фиолетовую надпись «Автобиография» на желтоватом тетрадном листе, лежавшем сверху. Руки тряслись. Она положила их на стол, плотно прижала ладони к гладкой прохладной поверхности, закрыла глаза, трижды глубоко вдохнула и выдохнула, потом осторожно достала лист из папки и принялась читать. «Я, Рихтер Самуил Исаакович, 1930 года рождения, родился в деревне Клиновичи Бобруйского района Могилевской области БССР. Мой отец, Рихтер Исаак Гедалевич, был механиком в деревообрабатывающей артели. Он был инвалид, потеряв ногу в аварии на фабрике. Моя мать, Рихтер Хава Насоновна, была домохозяйка. Она подрабатывала стиркой. У меня был старший брат, Яков, 1925 года рождения, младший брат Рувим, 1932 года рождения, и младшая сестра Ханна, 1936 года рождения. Из-за отца мы не смогли уехать в эвакуацию и остались на временно оккупированной фашистами территории. Наша семья попала в гетто, кроме старшего брата Якова, который бежал на фронт. О его дальнейшей судьбе ничего сообщить не могу. В гетто в апреле 1942 года всю мою семью расстреляли фашисты. Будучи очень малого размера по причине недоедания, я спрятался в печную трубу, а потом убежал до леса. Я прятался в лесах до августа 1942 года, когда был принят в партизанский отряд помощником сапожника, потому что мой дядя, Рихтер Лейб Гедальевич, научил меня точать сапоги. Дядю с семьей тоже расстреляли в гетто, кроме старшего сына Тувия, 1922 года рождения, который погиб на фронтах, защищая нашу социалистическую родину. В сентябре 1944 года, после освобождения БССР от немецко-фашистских захватчиков, я поступил в ремесленное училище при Гомельском сельхозмашзаводе, которое окончил в 1947 году по квалификации фрезеровщика третьего разряда. С 1948 по 1950 год работал фрезеровщиком на Гомельском сельхозмашзаводе. В 1950 году переехал в город Карачев, где жила моя знакомая из деревни Кроверская Лея Абрамовна, 1933 года рождения. Семейное положение – холост. Известных мне родственников за границей не имею и не имел. К суду и следствию не привлекался. Член ВЛКСМ с 1945 года. К сему – Рихтер. 11 января 1950 года. Дочитав до конца, Марго отложила листок и долго смотрела в стену прямо перед собой, пока не спохватилась, что времени остается не так уж и много. Она перечитала еще раз, по учительской привычке отметив, что грамматических ошибок нет, но синтаксических много. Почерк был аккуратный, крупный, как у человека, пишущего мало и редко. Буквы «У» и «Д» отец писал точно так же, как она — с треугольными, а не округлыми петельками. Листок был обычный, тетрадный в клеточку, вырванный не слишком аккуратно. Она достала из сумки специально купленный блокнот, открыла, переписала все имена, фамилии, даты рождения, повторила про себя несколько раз название завода, чувствуя, как врезаются, впечатываются в память слова и числа. Потом достала из папки следующий листок. «Я, Кроверская Лея Абрамовна, 1933 года рождения, родилась в деревне Брецовка Бобруйского района Могилевской области. Мои родители, Краверский Абрам Яковлевич, работал бухгалтером на войлочной фабрике. Моя мать, Краверская Сара Лазаревна, не работала, занималась детьми. У меня было три старших сестры 1920-го, 1923-го, 1925-го года рождения. Моя семья не успела эвакуироваться из-за отсутствия средств и осталась на территории, временно захваченной фашистскими оккупантами, где ее поселили в гетто в октябре 1941 года. В марте 1942 года всю мою семью сожгли фашисты, а меня спрятала наша соседка, Янковская Стефания Андреевна. В октябре 1942 года ушла с деревни в леса, где прятались до освобождения БССР советскими войсками. В 1944 году получила ранение и была эвакуирована в детдом город Карачев, где окончила семилетнюю школу и шестимесячные курсы ФЗО по специальности копировальщица. К суду и следствию не привлекалась, родственников за границей не имею. Семейное положение – не замужем. Член ВЛКСМ с 1947 года. Краверская. 5 июля 1949 года. Медленно, аккуратно она переписала в блокнот и эти имена, и эти даты, отложила листок, достала из папки старую газету. Быстро пробежала лист глазами, нашла заметку. 500 000 сверхплановых накоплений. Славно поработал коллектив нашего цеха в 1950 году. Досрочно, 12 октября, выполнив производственную программу, мы на сотни тысяч рублей дали сверхплановой продукции, более чем 500 000 внесли в фонд государства сверхплановых накоплений. Особыми трудовыми успехами встретила Новый год комсомольско-молодежная бригада Курбатова, выполнившая годовое задание на 115%. Неплохо поработали Орликов Александр, Сергеев Иван, Кораблев Петр, Волков Владимир, Рихтер Семен и другие. В 1951 году мы приложим все силы для дальнейшего повышения производительности труда, улучшения качества продукции. Завоеванное нами переходящее красное знамя завода постараемся удержать в своем цехе. Г. Шеверницкий, начальник цеха. Выписав и эти фамилии, она достала из папки последний листок. Производственная характеристика на фрезеровщика 4-го разряда авиазавода имени Речкалова, товарища Рихтера, Семена, Самуила Исааковича. Товарищ Рихтер, С.И., 1930 года рождения, уроженец деревни Клиновичи Бобруйского района Могилевской области БССР, еврей, член ВЛКСМ. Социальное положение – рабочий, образование – 7 классов. На завод поступил в январе 1950 года и работает в качестве фрезеровщика по настоящее время. К работе относится добросовестно, дисциплинирован, прогулов и административных взысканий не имеет. Производственные задания систематически перевыполняет от 120% до 163%. Имеет общественную нагрузку в виде Деда Мороза. Характеристика выдана для направления на курсы плазовщиков. Начальник отдела кадров авиазавода имени Речкалова Веретельникова. 16 марта 1951 года. К характеристике прилагалась фотография паспортного формата, точно такая, как на памятнике. По нижней ее части шла надпись «Передовик производства Рихтер С.И.». Марго вздохнула. «Значит, хоронил завод, и эта ниточка тоже никуда не приведет». Записав и Веретельникову в свой список, она разложила все 4 документа на столе и долго, пристально, дорезив в глазах, смотрела на них, пока не почувствовала, что они отпечатались в памяти с почти фотографической точностью. Тогда она вернула папку Бессоновой, показала ей блокнот со списком дат и фамилий, поблагодарила, попрощалась и ушла. 2. В воскресенье утром она сбегала на угол к телефону-автомату и позвонила Владику. Прошел год, но она все еще помнила его телефон и это раздражало едва ли не больше, чем необходимость ему звонить. Как только он взял трубку, она выпалила: «Привет, я по делу, мне нужна твоя профессиональная консультация». «Привет», — сказал он. «Сегодня?» «Если ты можешь, лучше сегодня». «Во сколько?» — спросил он, и Марго замялась. Навстречу она не рассчитывала, только на телефонный разговор. Но отказываться было некрасиво, и она предложила: «Давай в парке, в час». «Буду», — сказал он и положил трубку. Марго вернулась домой, покормила мать, открыла шкаф и долго стояла в раздумьях. Потом решилась, сняла с полки итальянские джинсы, поношенные, но вполне приличные, купленные на толкучке за месячную зарплату и потому приберегаемые для особых случаев. Что ж, сегодня был особый случай. И джинсы — это то, что надо, не слишком нарядно, чтобы Владик не подумал ничего лишнего, но и не слишком скромно, чтобы он видел, ей и без него живется неплохо. Натянув джинсы и водолазку, она наскоро закрутила волосы в пучок, крикнула матери: «Мам, я по делам, к обеду вернусь!» «Какие еще дела? Выходной же!» — недовольно отозвалась мать с дивана. Марго не стала отвечать, закрыла дверь, глянула на часы и решила идти пешком. Предстоящий разговор требовал точности формулировок, а ей всегда лучше думалось на ходу. Загибая пальцы, она повторила про себя три главных вопроса. Почему стоят прочерки в свидетельствах о смерти? Как обращаться в архивы? И вообще, как нынче ищут родственников? Больше ни о чем не говорить, на его вопросы отвечать коротко и тон выдерживать приятельский, но отчужденный. В парк она пришла на четверть часа раньше, собираясь посидеть у пруда, полюбоваться майским цветением. Но Владик уже был там, стоял у входа с букетом пионов в руке, где только раздобыл в воскресенье. «Привет», — небрежно бросила она, остановившись на правильном расстоянии, не слишком далеко, но и не слишком близко, чтобы он не пытался ни обнять, ни поцеловать. «Привет», — ответил он, усмехнувшись, и протянул ей букет. Как обычно, он все понял. Этим он и нравился ей всегда. Умением понимать ее без слов. Но этого было мало. Мало, мало. «Мне очень нужна помощь», — сказала Марго. «Не совсем юридическая, но мне кажется, что ты знаешь. Я не могу ни к кому другому обратиться, потому что это очень личное». Краем глаза она заметила, как он сжал челюсти, выпятив вперед подбородок. Знакомый признак волнения. Вместе они прошли в парк, дошли до пруда, сели на скамейку. Может, и зря она пригласила его в эти знакомые места. Но что сделано, то сделано. Она вытащила из сумки папку, долго развязывала нежелающие развязываться тесемки, достала и протянула Владику свидетельство об усыновлении. Он прочитал раз, другой, присвистнул, поднял на Марго глаза. Он по-прежнему был неразговорчив. «Вот так?» — сказала Марго. «Меня усыновили, оказывается». Он еще раз перечитал свидетельство и вернул его. Некоторое время они сидели молча, потом он спросил: «Ищешь родителей?» «Они умерли». Она достала копии свидетельства о смерти, протянула ему. Хмурясь, он прочитал одно, потом другое. «Почему у них прочерк в графе «Причина смерти»?» — спросила Марго. «Когда ставят такой прочерк? Почему?» Он молчал так долго, что она собралась уходить. Потом спросил: «Зачем тебе это все?» «Хочу знать». «Для чего?» «Это мои родители, нет?» «Ты их не знала и прекрасно жила». «Но теперь-то я знаю». Он снова замолчал. Она наблюдала сбоку, из-под тишка, как он думает, решает что-то важное, плотно сжав губы и сведя брови в одну ровную светлую линию с галочкой посередине. «Откуда ты узнала?» — спросил он наконец. «Мать рассказала. Перед операцией. Катаракта», — месяц назад», — ответила Марго и поймала себя на том, что опять в его присутствии начинает говорить, как он, короткими, рубленными фразами. «А документы?» «В ЗАГСе нашли». «Повезло. Некоторые годами ищут». Марго кивнула, соглашаясь. «Причины смерти нет, когда не знают. Диагноза нет или невозможно понять», — сказал он. «Их сбила машина, мне очевидцы рассказали. Владик, меня в милицейские архивы не пустят, а тебя, как адвоката, могут пустить. 24 июля 1954 года. На чертовом поле. Наверняка дело открыли в тот же день». «Нет милицейских архивов. Есть архивный отдел МВД», — подумав, заметил он. И Марго перевела дух, по крайней мере, напрямую. Он не отказывался. «Неважно», — сказала она. «Владик, я тебя прошу. Я знаю, у меня нет такого права, и мне очень неловко, но, пожалуйста, пожалуйста, попробуй найти их дело. Там какая-то тайна, я уверена». «Надо записать», — сказал он, и Марго быстро достала из сумки заранее подготовленный листок, протянула ему. Он пробежал листок глазами, кивнул, сунул в карман. «И еще», — быстро спросила Марго, «где мне искать других родственников? В каких архивах? Как туда обращаться?» «Мне надо разузнать». «Пожалуйста, разузнай. Пожалуйста». Он снова усмехнулся, и Марго почувствовала, что краснеет. Было что-то странное, на грани страшного, в том, как они легко читали друг друга. Словно сверхчувствительная антенна, он всегда улавливал, когда она сердится, когда радуется, когда обижается. И никогда не понимал, почему. «Разузнаю», — сказал он, вставая. «Через неделю позвоню». Марго кивнула. Он помедлил, явно ожидая, что она поцелует его на прощание. Потом встал и ушел, а она еще долго сидела у пруда, наблюдала, как бабушка на соседней скамейке кормит уток, и думала о Борьке. В понедельник после уроков она зашла в библиотеку, вернула энциклопедию, извинилась, что держала ее так долго, подошла к стойке и спросила, стараясь звучать легко и небрежно: «Нонна Семеновна, можно задать вам личный вопрос?» Библиотекарша глянула удивленно поверх очков, переспросила недоумевающе: «Личный вопрос? Что значит личный вопрос?» «Вопрос, не имеющий отношения к библиотеке и книгам», — улыбаясь, пояснила Марго. Нонна Семеновна сняла очки, протерла их замшевой тряпочкой и сказала неуверенно: «Я, право, не знаю, что вы... Но если вам нужно...» «Нонна Семеновна, у нас в Карачеве есть какой-нибудь центр еврейской культуры? Или просто такое место, где собираются евреи?» Последнее слово далось ей с трудом, но все-таки она его выговорила. Библиотекарша снова сняла очки, сказала тихо и быстро: «Дурецт идиш?» «Что-что?» — не поняла Марго. Нонна Семеновна надела очки и долго, внимательно разглядывала Марго, словно видела ее впервые. Потом спросила: «Зачем это вам?» «У меня молодой человек, еврей», — быстро ответила Марго заранее приготовленной фразой. «Его мама не принимает меня, а мне бы хотелось доказать ей, что я не просто так, и...» Она замолчала, опустив глаза, словно от смущения. «Почему бы вам не спросить у нее?» — сухо произнесла библиотекарша. И эта ниточка оборвалась. Марго поблагодарила, извинилась и пошла домой. Вечером за ужином мать вдруг сказала: «Все бегаешь, все ищешь. Думаешь, глупая я, не понимаю, чего ты мечешься?» Марго промолчала, и мать продолжила так же медленно и печально: «Вот зачем тебе это надо? Ты мне скажи. Ладно бы живы были они, а так что?» «Но ты же сама мне рассказала», — глядя в тарелку, возразила Марго. «Так я тебе почему рассказала-то? На тот случай, если помру. Не померла же. Неужто так плохо тебе со мной? Я не знаю, мам. После долгой-долгой паузы сказала Марго. Это трудно объяснить. Я не помню той жизни. Я даже их не помню. Но все равно они часть меня, а я часть их, понимаешь? А я? Горько спросила мать. Я, стал быть, не часть? Ты не часть. Ты просто мама, ты все, что у меня есть, и этого ничто не изменит. Но во мне словно сломалась какая-то стена, а за ней пустота. И это очень страшно, жить с пустотой внутри, ее надо чем-то заполнить. И потом она хотела сказать, что за всем этим стоит какая-то тайна, непростая, страшная тайна, но передумала, решила мать не пугать и закончила неуклюже. Скорее всего, я ничего и никого не найду, зато успокоюсь. «Как знаешь», — вздохнув, сказала мать. На последний звонок Марго шла в плохом настроении. Нина Анатольевна надавила на какие-то таинственные кнопки, и скандал с синей тетрадкой завершился извинениями. Принимала их Привалова недовольно, даже зло, но приняла. Класс ликовал, а Марго казалось, что она ребят предала. Сделала что-то не то, не так. Что сказать им, как объяснить и нужно ли объяснять? Можно произнести стандартную прочувствованную речь об открытых путях, счастливом детстве и взрослой ответственности и расстаться на этом. Но тогда зачем она нужна вообще? Любой может сказать такую речь, а можно и вовсе ее не говорить, сэкономить время и ребятам, и себе. 2 года она пыталась их понять, помочь им, научить тому, что ей казалось важным. Но вот наступило прощание, и ей нечего им сказать. То, что она хочет сказать, они, судя по всему, не готовы слушать. То, что они готовы услышать, она не может сказать. Так она и стояла на линейке, хмурая, насупленная, расстроенная до такой степени, что даже коллеги это заметили. Когда отзвучал колокольчик, и все стали расходиться по классам, старая математичка подошла к ней, приобняла, сказала сочувственно: «Ритуля, голубушка, к этому привыкаешь. Я тоже 3 дня рыдала, когда выпустила свой 1-й класс. 10-й Д до сих пор помню. 40 лет назад, представляете?» Марго кивнула, поблагодарила за сочувствие. Как это часто с ней бывало, решение вдруг пришло ниоткуда, но твердое и ясное. И хотя шла она в класс с ощущением, что идет на эшафот, никаких сомнений в ней не было. В классе были распахнуты все окна, веял майский свежий и вольный ветерок, ребята сидели на подоконниках, на партах, нарядные, красивые, веселые. Она глянула на стол, на котором лежало 2 букета, мельком подумала, что 2 — это не так уж и плохо, постучала указкой. Класс нехотя разбрелся по местам. «Наш последний классный час», — сказала Марго. Можно не спрашивать об отсутствующих, не открывать журнал, не стыдить отстающих и не хвалить отличников. Ребята засмеялись. Голохватов демонстративно захлопал в ладоши. Можно было бы весь этот час посвятить трогательным воспоминаниям о том, как прошли эти 10 лет, ведь школа — это не только контрольные оценки. Но вспоминать вы можете и без меня. А я хочу поговорить с вами о другом. Она встала, чувствуя, что должна видеть их всех, все 32 лица сразу. «Мне 25 лет. Я старше вас всего на 8 лет. При такой маленькой разнице в возрасте трудно завоевывать у вас авторитет, и нехватка жизненного опыта ощущается постоянно». Она замолчала, обвела класс глазами. Большинство смотрели настороженно, что еще выкинет эта безумная Марго. Она знала, что они ее так называли. Некоторые смотрели с интересом. Калюжный, как обычно, смотрел в окно. Голохватов возился с чем-то под партой, время от времени хитро на Марго поглядывая. «Есть и преимущество в такой маленькой разнице. Она означает, что я достаточно хорошо помню свою собственную школу и свой класс, и свои 17 лет». Лена Яновская презрительно оттопырила губу, видимо, решила, что сейчас Марго ударится в воспоминания. «Эта уверенность в том, что я помню, как живется человеку в 17 лет, сыграла со мной злую шутку. Мне казалось, так я себя помнила, что вы достаточно взрослые люди, чтобы понять, что стоит и что не стоит писать в классный дневник, в тетрадку, которая свободно гуляет по классу и может с легкостью попасть в учительские руки. Я ошиблась. Вы оказались недостаточно взрослыми. Эта ошибка обошлась нам всем довольно дорого. И за это я прошу у вас прощения». Класс молчал. Смотрел на нее кто удивленно, кто недоверчиво. «Да бросьте вы, Маргарита Алексеевна!» — лениво протянул Просвирин. «Мы извинились. Калерия Аркадьевна простила. Хорошо же все кончилось. Можно сказать, мы выучили урок». Класс загудел одобрительно. «Урок вы выучили, это правда», — медленно сказала Марго. «Только совсем не тот, что я хотела вам преподать, совсем не тот. Урок конформизма, урок готовности пожертвовать принципами из страха перед последствиями». «Но вы же сами», — начала Лена Яновская. «Да, я сама вам это предложила», — недослушав, перебила Марго. «И за это я второй раз прошу у вас прощения. За то, что не смогла отстоять вашу правду. Ваше право говорить то, что думаете, и так, как думаете, между собой. Я очень испугалась. Не за себя, за вас. За то, что скандал может лишить медалистов медалей, помешает многим поступить, что вы потеряете год, а некоторые и все три, если их заберут в армию. Мне показалось, что тетрадка с глупыми грубыми стишками не стоит того, чтобы портить вам жизнь. Я была не права. Дело не в тетрадке. Дело в принципе, как совершенно справедливо заметил Игорь Калюжный. К сожалению, в своем стремлении уберечь вас от серьезных последствий я к нему не прислушалась. Но я была не права, а он был прав. Спасибо тебе, Игорь». Она снова умолкла. Теперь в классе стояла такая тишина, что слышно было, как за стеной в соседнем классе пели под гитару. Краем глаза она заметила, что Калюжный больше не смотрит в окно, а глядит прямо на нее с недоверчивой усмешкой. Упрямо тряхнув головой, она продолжила. «Умение не поддаваться общественному давлению, даже противостоять ему. Умение не оправдывать свои поступки расхожими фразами, как все, так и я, лбом стены не прошибешь, один в поле не воин. Умение не жертвовать своим достоинством во имя хорошего аттестата и прекрасного будущего. Это одно из тех редких умений, что с годами не совершенствуются, а наоборот, исчезают, как правило. Так что те, кто растерял его к 17 годам, вряд ли обретут его впоследствии. А это одно из самых важных наших умений. Именно такие люди двигают человечество вперед. Те, кто не боится выйти из привычных рамок, не боится думать самостоятельно, вопреки общепринятому, не боится пострадать во имя истины или во имя сохранения достоинства. К сожалению, понятие «честь» потихоньку вытесняется из нашего обихода. На людей XIX века, готовых смывать оскорбления кровью, мы смотрим снисходительно. Между тем, что такое честь? Это готовность пожертвовать многим, всем иногда, во имя своих принципов. Я желаю вам, да и себе, беречь свою честь. Это мое главное вам пожелание в тот момент, когда вы, как принято выражаться, уходите в самостоятельную жизнь. На прощание я Прочитаю вам одно стихотворение, возможно, некоторые его уже слышали, но мне все же хочется вам его прочитать. Называется оно «Петербургский романс». Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату, на рассвете полки, от синода к сенату, как четыре строки. Здесь над винную стойкой, над пожаром зари, наколдовано столько, набормотано столько, что поди повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, к чему им мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислые съездить воды. Они ж по ночам, отчизна, тираны, заря свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко. И весь их щенячий табор мне мнился игрой. И только. И я восклицал «Тираны!» И я прославлял свободу. Под пламенные тирады мы пили вино, как воду. И в то роковое утро, отнюдь не угрозой чести, казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой. Болят к непогоде раны, уныло проходят годы, но я же кричал «Тираны!» и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде, и все так же не проще век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату. Как четыре строки. Она дочитала, перевела дыхание, бросила быстрый взгляд на часы. Оставалось несколько минут до звонка. «Интересный стишок», — протянул Просвирнин. Голохватов вдруг вытащил руки из-под парты и поставил на стол маленький черный ящичек. Марго пригляделась. Голохватов нажал на ящичек пальцем, что-то щелкнуло, и Марго услышала свой собственный голос. «Смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?» «Кассетный магнитофон». Она побледнела, представив сцену в директорском кабинете, но взяла себя в руки, сказала небрежно: «Я рада, Андрей, что у тебя останется на память моя последняя речь». И вдруг они захлопали. Это было так неожиданно, что она растерялась, и спас ее только звонок, прозвучавший как сигнал об освобождении. Они окружили ее плотным тесным кольцом, они говорили «спасибо», «мы вас будем помнить» и прочие вещи, от которых у нее кругом шла голова, и невозможно было поверить, что они говорят это ей. Прозвучал звонок на следующий урок, и она побежала в 7А, так до конца и не поверив, что это и вправду было. Возвращаясь из школы домой, она почувствовала, что за ней следят. Кто-то шел за ней. Марго слышала сзади шаги и чувствовала затылком взгляд. Она всегда чувствовала чужие взгляды. Свернув за угол, она спряталась в ближайшей арке, ведущей в проходной двор. Осторожно выглянула и увидела стоящего прямо напротив арки Калюжного. В растерянности она вышла из арки. Он заметил ее, но не убежал. Остался на месте. «Ты что, Игорь?» — спросила Марго. «Случилось что-нибудь?» «Нет, я просто хотел что-то вам сказать. Не в классе». Накрапывал дождь, и она предложила: «Пойдем ко мне, чаю попьем». Обычно она учеников к себе не звала. Многим ее быт показался бы слишком простым, даже убогим. Но, во-первых, он уже и не ученик почти. А во-вторых, она была уверена, что он не будет смотреть свысока на их старую мебель и алюминиевую посуду. «Пойдем», — согласился он, протянул руку, забрал у нее тяжелую сумку с тетрадями. И она опять удивилась его внутренней свободе, такой редкой в людях вообще, а в 17-летних людях в особенности. Мать засуетилась, полезла в сервант доставать парадный сервиз. Марго остановила ее, разлила чай по стаканам, выложила на блюдечко пряники, купленные по дороге. Наскоро выхлебав свой чай, мать ушла. Марго с Игорем остались на кухне вдвоем. Он повертел в руках стакан, провел пальцем по узорам подстаканника и произнес, не глядя на Марго: «Я хотел сказать вам спасибо». «За что?» — удивилась Марго. «Пока вы к нам в класс не пришли, я думал, что все взрослые такие, как мой отчим». «А какой у тебя отчим?» — спросила Марго. Спрашивать не стоило, но ей было уже все равно. «Он делает только то, что приносит ему пользу. Только то, что можно, что все одобряют», — четко сформулировал Калюжный. И было видно, что сформулировал не сейчас, не на ходу. «Многие люди так живут», — осторожно заметила Марго. «Большинство так живет. И даже не понимает, как это унизительно. Все время нащупывать рамки». «Когда от человека зависят другие люди, он не всегда может позволить себе роскошь делать то, что хочет». «Но вы же позволяете». «Я другое дело, Игорь. Я живу с матерью. Мать моя уже на пенсии. Даже если завтра я исчезну, она худо-бедно выживет. Больше от меня никто не зависит. Я могу себе это позволить, понимаешь? А у твоего отчима жена и двое маленьких детей». «Вы хотите сказать, что он прав?» «Я хочу сказать, что между «да» и «нет» есть огромное пространство компромисса. И где именно в этом пространстве располагается человек, зависит от очень многих обстоятельств. Иногда, часто, обстоятельства эти не в нашей власти. И тогда даже я не могу с ними бороться». «Так зачем же вы говорили нам это все сегодня?» «Потому что вы еще молоды, и у вас еще есть этот выбор. Именно сейчас вы его и делаете. И стоит он еще не так дорого». Он помолчал, встал, спросил, глядя мимо нее: «Можно я буду приходить к вам иногда?» «Приходи, конечно», — сказала Марго. Странная мысль вдруг пришла ей в голову. И, провожая его до двери, она была рада, что мать не зажгла света, и он не видит, как она покраснела. 3. Ровно через неделю, как всегда верный слову, Владик позвонил. Встретились они на той же лавочке. «Ну?» — спросила Марго после трехминутного молчания. «Я сделал запрос. Такого дела нет». «Как нет?» «Нет». «Владик, этого не может быть. Я совершенно точно знаю, что их сбила машина». «24 июля 1954 года было зарегистрировано только одно ДТП, два грузовика». «Так, может, это оно и есть?» «Нет пострадавших». «Владик, у меня есть свидетель. К ней приходила милиция, расспрашивала». Он пожал плечами, достал из кармана сложенный в четверо тетрадный листок, протянул ей. «Список архивов, куда стоит писать. Приложи копии всех документов». Марго взяла листок, положила в сумку. Сказала себе, что он и этого мог не делать, Но успокоиться было трудно, и она встала, подошла к пруду, понюхала пушистый махровый сиреневый куст. Он тоже поднялся, подошел к ней и встал рядом, медленно, едва уловимо раскачиваясь с пятки на носок и с носка на пятку. Эту манеру она тоже знала. Это значило, что он думает. «Я хотел сказать, Рита, брось это». «Почему?» «Хочешь быть Риной Самуиловной Рихтер?» «Владик, я уже Рина Самуиловна Рихтер. Хочу я того или не хочу?» «Так труднее жить». «Не знаю. Не пробовала». «Зачем искать проблемы?» «Я их не искала, Владик. Это просто случилось. И потом я еще не знаю, есть ли тут проблема». «Русская писательница Рина Самуиловна Рихтер», — усмехнулся он. «И что? Пастернак же был русским поэтом. И Бабель. Да хоть Кассиль или Агния Барто, полно таких. И потом я, может, еще и не стану писательницей. Не очень-то пока у меня получается». Он помолчал, покачался еще немного. Спросил. «Думаешь, свои тебе помогут?» «Какие свои? В чем помогут?» Не поняла Марго. «Ну, печататься. Ты же говоришь, там их много». Марго развернулась, посмотрела на него. Долго, пристально, как впервые. И пошла вдоль пруда. Она не оборачивалась, но несколько минут прислушивалась, не раздадутся ли сзади его шаги. Потом перестала. По дороге домой она думала. Все-таки не случайно у них с Владиком ничего не получилось. При всей его внимательности, надежности, образованности и прочих достоинствах, которые так любила перечислять мать, при всех его амбициях, он был однолинейным. Для него всегда был только один путь из точки А в точку Б и только одно объяснение, почему надо идти по этому пути. Он всегда был большинством, а Марго была меньшинством. Если бы спросили ее, какое большинство и какое меньшинство, вряд ли она смогла бы определить, хотя ощущала это с абсолютной неоспариваемой точностью. Раньше она была меньшинством в мире абстрактном, воображаемом, а теперь может стать меньшинством и в реальном мире, если захочет и если решится. Ужасно хотелось поговорить с какой-нибудь умной еврейской старухой, вроде тех, что показывали в кино, вроде Борькиной бабушки. Почему они уехали? Зачем? Сколько раз за 4 прошедших года она задавала себе этот вопрос и искала ответ и не находила. Но сегодня, сейчас, ей вдруг показалось, что она что-то поняла. Какую-то маленькую крошечку из того, что Дрейдена всегда знали, а она нет. И она чувствовала это с первых дней знакомства с Борькой. Они знают, а она нет. Поговорить было решительно не с кем. Разве что с Ленкой. Вспомнив о Ленке, Марго сообразила, что есть еще одна ниточка. Больницы. Ведь куда-то же привезли родителей после аварии, даже если они умерли на месте. И там, куда их привезли, все записали. Если записи эти сохранились, Ленка их обязательно найдет. Потому что это Ленка. Ленка Синельникова, лучшая и самая давняя подруга Марго, была очень высокой, не по-женски сильной и невероятно упрямой. Врачом она решила стать в 4 классе. В краеведческой секции, когда они с Марго искали по азимуту спрятанный тренером флаг. Компас показывал в густые кусты. Марго хотела обойти их, но Ленка, уверенная, что флаг спрятан в кустах, пошла напролом, отгибая, а то и отламывая мешавшие ветки. Одна из отпущенных веток спружинила и хлестнула Марго по руке, острым шипом глубоко распорув руку от кисти до локтя. Хлынула кровь, испуганная Марго закричала на весь лес. Ленка вытащила Марго из кустов, стянула ей руку повыше локтя своим пионерским галстуком, потом промыла рану водой из фляжки и перевязала ее галстуком Марго. «Откуда ты знаешь, как надо?» — спросила пораженная такой находчивостью Марго. «Ниоткуда», — сказала Ленка. «Просто знаю, и все». Когда прибежал услышавший крики тренер, Ленка и Марго мирно сидели на поваленном бревне и рассуждали, можно ли галстуком перевязывать раны. Марго считала, что можно, но только боевые. Ленка считала, что можно любые. Позднее, уже в автобусе по дороге домой, Ленка вдруг сказала, неожиданно серьезно и твердо: «Я врачом буду». Теперь точно решила. Марго пожала плечами. Такие решения и Ленка, и она сама принимали по 7 раз на неделе. Но прошла неделя, месяц, год, а Ленка все еще оставалась верна слову. В 8 классе она бросила краеведение, стала заведовать живым уголком. В 9 начала ходить в студенческий анатомический кружок. Школьников туда не пускали, но она надевала белый халат, и знакомый студент проводил ее. Будучи человеком на редкость патологически безграмотным, в институт она поступала 3 раза, и они уже всерьез обсуждали возможность загримировать Марго под Ленку и отправить на экзамен. Но на 4-й раз она поступила, полностью переписав сочинение из шпаргалки. Теперь она заканчивала интернатуру и собиралась в ординатуру, решив стать хирургом. В школе Ленка и Марго были практически неразлучны и неразлучимы. Сколько бы учителя ни рассаживали их на разные парты, спустя некоторое время они все равно оказывались вместе. Они вместе делали уроки, вместе гуляли, вместе ходили в краеведческую секцию и даже в Борьку Дрейдена влюбились вместе. И это не помешало дружбе. После школы у каждой появились свои отдельные друзья-подружки, новые увлечения, новые ухажеры, но по железному правилу, еще ни разу не нарушенному за 8 послешкольных лет, в первую субботу каждого месяца, в 6 часов вечера, они встречались у входа в кафе «Снежок», заказывали по рюмке коньяка и по мороженому и рассказывали друг другу, как и чем жили этот месяц. До первой субботы июня оставалось 6 дней. Можно было и подождать. Дома, покормив и уложив мать, Марго достала Владикин листок. Как обычно, все было расписано по пронумерованным пунктам. Первым пунктом шел Государственный архив Могилевской области и его филиалы с адресами и телефонами. Внизу была приписка крупным четким почерком: «Есть смысл начать с него. Провинциальные архивы обычно менее загружены и более внимательны». Следующим шло Центральное справочное бюро о перемещенных лицах при Красном Кресте с московским адресом и телефоном. Под ним тоже была приписка: «Они не любят работать с усыновленными, так что важно правильно сформулировать вопрос». Пунктом 3-м и последним, также под номером со скобкой, тем же ровным красивым почерком было написано: «Не делай этого. Не стоит ворошить прошлое, тем более такое». Марго вздохнула, разделась, легла, достала из сумки фотографию родителей и долго-долго, пока не заснула, разглядывала ее и пыталась ответить самой себе на вопрос: зачем? Утром по дороге на работу, идя вдоль школьного забора, она заметила шагающую впереди Нонну Семенну. Последний их разговор сидел в Марго неприятной занозой, и занозу это лучше было вытащить сейчас, пока она не превратилась в нарыв. Марго ускорила шаг, догнала библиотекаршу, поздоровалась и выпалила: «Я сказала вам неправду, Нонна Семеновна, нет у меня никакого еврейского парня». «Я догадалась», — не глядя на Марго, сказала библиотекарша. «Можно я зайду к вам после уроков поговорить? Это длинный разговор, я не хочу на ходу». «Заходите», — неуверенно сказала Нонна Семеновна. «Но если вы...» «Я вам все объясню, честно», — пообещала Марго и ускорила шаг. До звонка оставалось 2 минуты. Весь день она размышляла, что сказать библиотекарше: всю правду или только необходимую часть. И к концу уроков так устала от этих размышлений, что решила больше не думать. Как сложится, так и сложится. Нонна Семеновна уже ждала ее. Сидела в углу за книжными полками возле крошечного круглого столика. На столике стояли 2 чашки крепкого чая и лежала на щербатом блюдечке печенье «Рассвет». Марго села за столик, отхлебнула чая, помолчала, решая, как начать разговор. «Мне кажется, я знаю, что случилось», — вдруг сказала библиотекарша. «Ваши родители рассказали вам, что они евреи». Немножко поздно. Но и так бывает. «Почти так», — сказала Марго. «А как вы догадались?» «У вас достаточно типичная внешность. Не такая, чтобы сказать с абсолютной уверенностью, но такая, которая дает основания предполагать». «То есть вы и раньше думали?» — удивилась Марго. «Я не склонна, как многие, всюду выискивать своих, но я, конечно же, замечаю». Помолчали. Библиотекарша налила еще воды в турку, вставила кипятильник. На Марго она тактично не смотрела, но тянуть время не стоило, и Марго решилась. Начала. «Нонна Семеновна, мне бы хотелось, чтобы все, что я вам расскажу, осталось между нами». «Да, конечно», — по-прежнему, не глядя на Марго, сказала библиотекарша. «Дело в том, что... В общем, месяц назад я узнала, что меня усыновили. Моя приемная мать рассказала мне. И мои... люди, родившие... Короче, мои неприемные родители были евреями. Они погибли в автокатастрофе, когда мне было 2 года. Я ничего о них не знаю, но мне бы очень хотелось узнать. Я ищу кого-нибудь, кто их знал, мог знать, сослуживцев, друзей, родственников, соседей. Пока что я нашла только одну женщину. И я подумала, может быть, если был какой-то еврейский круг...» Библиотекарша посмотрела на нее пристальным, испытующим взглядом, слегка вытянув вперед шею и откинув голову назад, словно хотела разглядеть Марго одновременно издали и вблизи. Спросила: «Предположим, вы найдете людей, знакомых с вашими родителями. Предположим, они их помнят и сумеют вам рассказать. И что тогда?» «Я буду знать», — удивилась Марго. «О них, о себе». «Да, но что именно вы будете знать о себе, узнав о том, кем работали и какие песни любили ваши родители?» Марго молчала, не зная, что сказать. Библиотекарша заговорила снова. «Еврейский народ умирает, Маргарита Алексеевна. В СССР умирает. Люди забыли свой язык, свои обычаи. Молодежь ничего не знает. Стесняются своих фамилий, своих отчеств, своих родителей. Смешанных браков больше половины. А старики напуганы. Вы помните дело врачей? Конечно, не помните, сколько вам было тогда, 1-2. А я помню. Это тоска, это покорное ожидание неизбежного ужаса, этот стыд, когда от тебя на улице отворачиваются знакомые, люди, которые тебя знали годами, которым ты и твоя семья годами делали только хорошее. И всего этого оказалось недостаточно. Пара статей в газете перечеркнула это все. Я, Маргарита Алексеевна, старый человек. Я уж останусь как есть, поздно мне фамилию менять и паспорт переделывать. Но молодежь я не сужу. Не сужу. Зачем им? Насмешки? Процентная норма? Слухи? Анекдоты эти отвратительные? Зачем?» «Я не понимаю», — пробормотала Марго. «Вы хотите сказать, что...» «Я хочу сказать, дорогая Маргарита Алексеевна, что не стоит вам в это все лезть. Оставайтесь с собой, Бородиной Маргаритой Алексеевной. Живите полноправной и полноценной жизнью, недоступной всяким Рабиновичам и Гурвичам. Я думаю, я почти уверена, что ваши родители, я полагаю, мы с ними примерно одного возраста, они бы со мной согласились». «Но я... не собираюсь никуда лезть», — возразила Марго. «Я всего лишь хочу узнать о них, об их жизни». «Если вы не хотите становиться частью этой жизни, то зачем вам о ней знать? А если хотите, что ж, это очень непростая, полная унижений и неравенства жизнь». «У меня в классе есть мальчик Циммервальд», — медленно сказала Марго. Мальчик как мальчик. Никто его не преследует, не унижает. Никто над ним не смеется. Вы уверены? А вы знаете, что в младших классах Циммервальд все переменки просиживал в библиотеке, потому что Никифоров заставлял его ходить по положенной на землю веревке и кричал «Жид по веревочке бежит». Я не знала. Меня еще не было тогда, в смысле, в школе не было. Даже если бы вы были, вам же такого не скажут. И не расскажут. Чтобы понять, что такое антисемитизм, надо быть евреем. Циммервальд, он еще не отличается от других детей. У него другие интересы, другой уровень развития. Таких всегда не любят. Вы еще скажите, что он носатый, некрасивый и в очках, усмехнулась библиотекарша. Просвирен ваш тоже умный, не глупее Циммервальда. Но ему почему-то так не доставалось. Он хороший спортсмен, умеет за себя постоять. Эх, Маргарита Алексеевна, вздохнула библиотекарша, собрала чашки на крошечный жестовский подносик и вышла в коридор. Марго закрыла глаза, пытаясь остановить верчение мыслей. У нее было странное ощущение, как будто вокруг нее собралась огромная толпа, и все эти люди говорили одновременно, пытаясь что-то объяснить ей, а она никак не могла их понять. Библиотекарша вернулась, убрала чашки и кипятильник, поинтересовалась. Напугала я вас? Нет, я просто была не готова. Нонна Семеновна усмехнулась, достала из стола чистый лист, попросила. Напишите мне, как звали ваших родителей. Я спрошу у мамы, может быть, вместе мы что-нибудь вспомним. В конце концов, не так уж и много в Карачеве евреев. И знаете что? Приходите к нам с мамой в гости в эти выходные. И там мы еще раз все обсудим. Неловко как-то, смутилась Марго. Я не... Ловко, ловко, перебила библиотекарша и улыбнулась. В конце концов, если о нас все равно ходят слухи, что мы друг дружку всюду тянем, так пусть уж они будут обоснованными. В субботу они встретились с Ленкой. «Спорим, у тебя серьезные новости», — сказала Ленка, едва они сели за свой обычный угловой столик. «Уж больно у тебя вид загадочный. Ну давай, выкладывай. У меня тоже есть новостишки, но ты первая». Марго молча выложила на стол свидетельство об усыновлении. Ленка прочитала раз, другой, третий, взяла в руки, поднесла к глазам, зачем-то посмотрела на свет. Марго молчала. «Да», — протянула Ленка, — «серьезные новости. Что делать будешь?» Марго начала рассказывать, как ходила в ЗАГС и на завод, как встретилась с Волковой, с Владиком. Про Глеба она решила пока не говорить. Ленка слушала молча, не перебивала, вопреки обыкновению. И чем дальше слушала, тем больше хмурилась. Так что под конец настроение у Марго совсем упало, и она замолчала. Официантка принесла заказ. Ленка опрокинула рюмку одним махом, съела пару ложек мороженого. Марго молчала. Она была почти уверена, что сейчас и Ленка уйдет. Встанет, скажет, напрасно ты это все затеяла, и уйдет. Как Владик. «Не с того ты начала, подруга», — вдруг сказала Ленка. «Искать это хорошо, конечно. Туда-сюда бегаешь, открытия, приключения, как в кино. Вот только скажи мне, для чего оно тебе надо? Что ты в самом деле хочешь? Владик твой трус и зануда. Я тебе это всегда говорила, но вопрос он правильный поставил. Ты что, в самом деле хочешь быть этой Ириной Соломоновной?» «Самуиловной», — машинально поправила Марго. «Какая разница?» — отмахнулась Ленка. «Что в лоб, что по лбу. Нет, ты мне скажи, ты хочешь? Ты забыла все, что Борька рассказывал?» «Это давно было», — вяло возразила Марго. «Это и сейчас есть. Погляди вокруг, ты сама мне рассказывала про этого своего, как его, Циммерсона, Циммермана». «Циммервальда. Но это просто страхи его родителей. Я уверена, что он поступит». «Ты уверена? А Борька? Как тогда Борька?» «Если бы ты или я вели себя как Борька, мы бы тоже не поступили». «То есть ты хочешь стать Риной?» «Да ничего я не хочу. Не знаю я». Тогда чего ты ищешь? Ты что, собака, что ли? Ткнули тряпкой в нос, велели ищи, и она ищет. Зачем, почему не спрашивает, так? Как я могу понять, что я хочу и чего не хочу, если я про них ничего не знаю? Да не в них дело, рассердилась Ленка. В тебе дело. Зачем ты их ищешь, чтобы что? Чтобы понять, кто я. Я 25 лет прожила, думая, что я один человек, что я Бородина Маргарита Алексеевна, русская, родилась 14 декабря, а оказалось, что не Бородина вовсе. И не Маргарита, и не Алексеевна, и не русская, и не 14. Я не знаю, кто я. Ленка собрала остатки мороженого со дна железной вазочки, облизала ложку, сказала. Да, дела. Но ты — это ты. Вот я тут сижу с тобой, и мне без разницы, понимаешь? Мне ты нужна, а не твой паспорт. Назовись хоть Хо Ши Мином. Если ты остаешься с собой, мне без разницы. Совсем без разницы? Не глядя на нее, глухо спросила Марго. Да, протянула Ленка. Редкий гад, этот твой Владик. При чем тут он? А ты думаешь, я не понимаю, почему ты спрашиваешь? Марго промолчала, допила коньяк, повертела в руках пустую рюмку, предложила. Может, пройдемся? До набережной шли молча, но когда дошли, облокотились на влажные каменные перила, посмотрели вниз на серую с просенью узловатую ленту реки. Ленка сказала. Помнишь, передача такая раньше была на маяке. «Найти человека». Женщина ее еще вела, душевная такая. «Агния Барто», — механически уточнила Марго. «Точно, она самая. Жалко, нету сейчас. Может, другая какая передача есть?» «Нет». «Ну, тогда так. Организацию здравоохранения я с такой кровью сдавала, до сих пор помню. В больнице есть журналы. Журнал приемов и отказов в приеме и журнал оперативных вмешательств. Их только 5 лет хранят. Есть еще журнал вызовов скорой помощи, его вообще только 3 года, тут у тебя шансов нет. А вот медкарту больничную должны 25 лет хранить. Где, говоришь, машина их сбила? На чертовом поле, там, где сейчас соцгородок. Соцгородок, говоришь. Значит, ближайшая больница 17-я. Что ж, подруга, свезло тебе. Необычайно, фантастически, можно сказать, свезло. Потому как я с ночи там дежурю. И ты мне за свое везение заплатишь. Ты 2 пары ГДРовских колготок зажилила, не хотела с подругой поделиться. Теперь придется. Если я чего-нибудь найду, конечно. Я тебе и так подарю, улыбнулась Марго. Ленка вдруг захохотала, согнулась пополам от смеха, выдавила. Ой, не могу, что вспомнила. Что, что? Спросила Марго. Но Ленка не отвечала, не могла вымолвить ни слова, только смеялась, хлопая себя по бокам. Марго ждала, и она, наконец, выговорила, утирая выступившие от смеха слезы. «Вспомнила, мамка мне как-то сказала. Не иначе Риткина мать с цыганом согрешила. Цыгане жгучие, и не таких сманивали. С цыганом!» — повторила она. И опять засмеялась, зашлась в пароксизме смеха, и Марго засмеялась вместе с ней, чувствуя себя свободно и просто. Впервые за последний месяц с лишним. Отсмеявшись, Ленка сделалась непривычно серьезной, накрыла ладонью руку Марго, лежащую на перилах, и сказала. «У меня тоже новость есть. Сережка мне предложение сделал». «Опять?» — засмеялась Марго, но, посмотрев на Ленку, смех оборвала, спросила. «Уж не хочешь ли ты сказать мне, что...» «Согласилась?» — подхватила Ленка. «Да!» Марго осеклась. Ленка заговорила быстро, прижимая руку Марго к перилам. «Смотри, мне 25, никого другого вокруг нет, ну не нравится мне никто, ты же знаешь. А он меня любит уже столько лет. А я как начну работать, так вообще вокруг никого не будет, да и времени не будет. А я семью хочу, детей хочу, я не умею, как ты сама по себе». «Да женитесь ради бога!» Выдернув руку, сказала Марго. «Что ты оправдываешься? Жизнь-то твоя. Я только не пойму, как ты...» «А я попробовала», — перебила Ленка. «Я попробовала». «Вы что, того?» — поразилась Марго. «Ага». «И как?» Ничего, понравилось. Так просто? А что такого? Физиология. Есть мужчина, есть женщина, есть инстинкт. Если лишнего не дергаться, то всем хорошо. Как-то ты по-медицински подходишь. Так я и есть медик, но это не главное. Это я тебе потом расскажу, если захочешь, в красочных деталях. А что главное? Сережке в Волчанске работу предлагают с квартирой. Не бог весть что, общежитие квартирного типа, но все не у матери под носом. Да, растерянно протянула Марго, и Ленка снова накрыла ее руку своей широкой крепкой ладонью. Ничего не изменится, вот увидишь. Как мы виделись, так и будем, как болтали, так и будем, вот увидишь. Подумаешь, Волчанск, 2 часа на электричке. Раз в месяц я к тебе, раз в месяц ты ко мне, делов-то. Да, повторила Марго. Ну вот, я так и знала, что ты расстроишься, рассердилась Ленка. Нет, чтобы за подругу порадоваться. Я рада, возразила Марго. Ага, вижу. Ну, помнишь, когда у меня бабка умерла? Я с тобой с поминок удрала, помнишь? Вас с Борькой мирить. С поминок! Так неужели я из Волчанска до тебя не доберусь? Доберешься, конечно, взяв себя в руки, сказала Марго. Обязательно доберешься. Мне просто надо привыкнуть. А когда вы собираетесь? Сразу после свадьбы. Мы вчера заявление подали. Свадьба в конце июля. Но будущий год я то тут, то там. Ординатура же. Поздравляю, сказала Марго. В конце концов, с Сережкой я всегда уживусь. Именно, подхватила Ленка, шумно выдохнув. Именно. Марго улыбнулась ей и пошла вдоль парапета к остановке трамвая. Ленке пора было на дежурство. Посадив ее на трамвай, Марго поплелась домой. Трамвай продребезжал мимо. Ленка крикнула в окно: «Если что узнаю, позвоню». Марго, не оглядываясь, махнула рукой. Прошла мимо скамейки, под которой искала зажигалку, вспомнила о Глебе. Настроение упало окончательно. Ленка молодец. Все у нее в жизни идет по плану. Поступила, куда хотела. Работать будет тем, кем мечтала. Замуж выходит за хорошего человека. Все правильно, все вовремя. А у нее? У Марго что? Работает совсем не там и не тем, кем собиралась. Да и оттуда скоро выгонят, наверное. Любимый человек уехал безвозвратно. А как только кто-то другой понравился, сама же его и прогнала. Денег нет, перспектив нет. Все журналы ей отказали, и все издательства тоже. Даже на простой вопрос «Кто я?» нет у нее ответа. Она села на скамейку, достала из потайного кармашка сумки сигареты, подумала, что за последний месяц не написала ни строчки. Жизнь надо было менять. И, может быть, вся эта история с усыновлением — это знак ей свыше, что пора выруливать на другую колею? Например, взять и съездить в Белоруссию. Она погасила сигарету, встала. В кустах треснула ветка, она прислушалась, ничего не услышала, раздвинула ветки, никого не увидела. Вздохнула и пошла домой кормить мать обедом.